Глава 10. Должен напомнить оппоненту, что за окном не 19 век, а 21, и доктрина Монро уже давно мертва, закончил эффектной фразой свою речь представитель Индонезии, после чего картинно поклонился и, сойдя с трибуны, проследовал к своему месту, гордо вскинув подбородок. Где-то около трети присутствующих проводили его громкими аплодисментами, еще четверть — холодным молчанием, оставшиеся же — равнодушными взглядами. По большей части усталыми, потому что заседание длилось уже 6 час, а перерыв в дебатах был только один — на 15 минут. Ну, там кофе-брейк, туалет сбегать и так далее. Впрочем, большинство полномочных членов использовало эти минуты для торговли голосами — потому что всего вариантов раздела как бы бесхозных территорий, на которых должны были открыться новые врата, было представлено 2. То есть сначала их было 5. Англосаксонский, подготовленный совместно американцами и временно пораженными в правах англичанами, к которым, правда, присоединились еще и шведы с норвежцами. Русский, китайский, европейский, основу которого составили предложения немцев — и совместные от индейцев и стран так называемого «глобального юга». Естественно, не всех, а только сохранившихся. Но к настоящему моменту их осталось 2 — англосаксонский и всех остальных. Последний был сделан на базе русского и китайского. Причем европейцы, ко всеобщему удивлению, присоединились не к американцам, а к варианту от остальных. Утро для скипа в день открытия последнего перед повышением уровня врат заседания Координационного совета Земли началось в 7 утра. С поцелуя Мараны и всего того, что за этим последовало. Хотя предыдущим вечером они тоже заснули далеко не сразу. Так что одевались и завтракали они, считай, на ходу. Провожать скипа вышел весь ближний круг. На площадке, которую отвели под порталы, специально установив по ее периметру несколько весьма приметных скульптур и иных конструкций, собрались весь первый состав — Рада, Кузнец и Авдеич, а также, хоть и присоединившиеся несколько позже, но уже твердо и безоговорочно вошедшие в этот самый круг, капитан, Буч, Игорь и полковник Такахаси. Кроме того, невдалеке отиралась еще тройка новичков — бывших лидеров небольших трап, влившихся в их столь разросшуюся команду и уже успевших хорошо зарекомендовать себя. Они пока в ближний круг еще не вошли, но уже были довольно близки к этому. Мать скипа с отчимом отсутствовали, потому что решили вернуться из Киншаса в Москву, и в настоящий момент в трапе числились больше номинально, хотя на сигнал сбора во время навала в Лондоне они примчались. «Вы меня как на фронт провожаете», — хмыкнул скип, когда они с Мараной, спустившись на лифте из своих апартаментов, вышли из холла бывшего Пульмана. «А ты как думал?» — усмехнулся Авдеич. Ближний круг был в курсе того, что он собирался сделать на сегодняшнем заседании. «Те твари, которые из врат лезут, по сравнению с теми, к которым ты сейчас отправляешься, — рыбья мелочь. Так что ты давай там, держись». «Да уж буду», — хмыкнул в ответ скип. После чего повернулся к Маране и... замер, эдак озадаченно уставившись на нее. «Что?» — удивилась девушка и опустила взгляд, недоуменно оглядывая себя. «У меня что-то с одеждой?» «Слушай, а у тебя в инвентаре гражданка есть?» — внезапно спросил маг. Что?» «Ну, платье там, юбки, туфли, кроссовки с кофточками». «Ну, есть». «Отлично. Тогда ты едешь со мной». «Куда?» «В Исландию, в Акюрери». Предстоящее заседание совета должно было проходить уже там. Комплекс зданий совета пока еще строился, причем весьма быстро. Все-таки возможности, появившиеся после прихода системы, изрядно расширили способности людей практически в любой области. Взять тот же инвентарь, когда у тебя всегда под рукой запас инструментов и расходников, причем любых, от шурупов, гвоздей и провода с плинтусом и до кирпичей и бетонных балок с готовым раствором, весом при 4-м уровне инвентаря от 3 и более пудов, наличие которого, к тому же, никак тебе не мешает и не заставляет быстрее устать. Это изрядно ускоряет любые работы. Да и некоторые заклинания вполне можно было использовать в качестве перфоратора, сварки или куда более продвинутого аналога тепловой пушки. Но для предстоящего заседания зал оборудовали в быстро возведенном здании ангаре каркасного типа. «Зачем?» — удивилась девушка. «Ну, походишь, посмотришь, поговоришь с народом, может, что интересного услышишь». Эта спонтанно пришедшая ему в голову мысль с каждым мгновением нравилась ему все больше и больше. Несмотря на то, что он обычно и сам ворчал, когда какой-то деятель тащил за собой куда-то на вполне себе официальное мероприятие свою жену, ну или подругу. Даже если типа по статусу мероприятия это вполне допускалось. Или вообще требовалось. Потому что нехрен. Приехал работать — работай, а не с женой по вечерам кувыркайся. И не устраивай тут шопинг для супружницы за казенный счет. Но на этот раз, несмотря на то, что это не то, что не требовалось, но и даже как-то не допускалось, пропускной режим на заседаниях совета был предельно жестким. Скип решила взять ее с собой. Не как жену, естественно, а как советника. Тем более, несмотря на все ограничения, он, как постоянный член бюро, имел полное право нанимать себе практически любых советников. В рамках установленных лимитов, естественно. Но эти лимиты он не выбрал еще даже наполовину. Так что маг решил этим воспользоваться. Уж больно ему понравилось, как она ему все тогда разложила насчет Лондона. И не только. Морана уже не раз удивляла его своим широким кругозором и аналитическими способностями. Впрочем, если чуть подумать, в его случае удивляться этому, пожалуй, было глупо. И опыт долгой жизни сказался, и природные данные, сомневаться в наличии которых не было никаких причин. Он ведь, в отличие от остальных, прекрасно знал, кем она в конце концов стала, на какую высоту забралась. На последних этапах войны с тварями Морана была одной из тех, кто возглавлял людей, генералом сопротивления. Причем стала она таковой вовсе не за свою красоту или обаяние. Среди игроков женского пола вообще-то красоток хватало. Хорошо раскачанные характеристики из любой сделают, если не Венеру, то как минимум Диану-охотницу. А потому, что, во-первых, смогла раскачаться до уровня топа самых высокоуровневых игроков Земли, чего без грамотной стратегии собственного развития добиться точно невозможно. У него вот в прошлой жизни не получилось, так и остался середнячком. И, во-вторых, за свои аналитические способности и таланты командира. При ее участии разрабатывались десятки операций, сумевших очень неприятно удивить тварей. И существенную часть из них она не просто разработала, но и осуществила. Как, например, тот отчаянный прорыв на Страшенсраж, во время которого и погибла. Но ее гибель была неизбежной. Она, как и остальные оставшиеся у Земли высокоуровневые игроки, разменяла свою жизнь на возможность последним остаткам земных игроков уйти с Земли и попытаться добраться до портала, ведущего со Страшенсрашха в Большой мир. О его существовании они узнали от пленных. Правда, уже слишком поздно для того, чтобы что-то изменить для Земли. Но они надеялись, еще не слишком поздно для людей. И она была совершенно не виновата в том, что никому из них этого не удалось. И не могло удастся. Потому что, несмотря на все допросы, они слишком мало знали о Страшенсрашке и тварях. Слишком мало для того, чтобы суметь выжить в том мире. «И мне точно не помешают твои советы», — закончил Скип. Он вообще сейчас пребывал в некотором недоумении. Прошлые разы перед началом всяких официальных мероприятий с ним обязательно кто-то связывался, и его участие хоть как-то обсуждалось, что ли. Нет, никаких приказов ему никто не отдавал. Еще бы, он бы тогда на дыбы взвился. Так что все общение проходило в достаточно мягкой форме, и чаще всего его ни о чем не просили. Так, делились своими мыслями, максимум спрашивали, что он думает по тому или иному вопросу. И когда Скип отвечал, а он это делал не всегда, то опять же чаще всего в ответ лишь поощрительно улыбались и заверяли, что никогда и не сомневались в его уме и аналитических способностях. Типа, мол, да-да, вы такой умный, так что делаете так, как сами решили, а мы вас непременно поддержим. Вероятнее всего потому, что, как сказала Марана, его реакции были уже заранее просчитаны, оценены, признаны полезными и изначально заложены в алгоритм общения. А все эти вопросы были нужны, чтобы просто убедиться, что все посчитано правильно, и его реакции соответствуют ожиданиям. Но перед этим заседанием с ним никто не связывался. Вот он и пребывал в некотором недоумении. Это что же, его голос уже точно ни на что не влияет и никому не нужен? Марана несколько мгновений сверлила его прищуренным, напряженным взглядом, после чего расслабилась и усмехнулась. «Ну какая девушка откажется от приглашения отправиться в путешествие за границу?» «Отлично», — повеселял маг. На портальной площади Акюрери они появились в 8 утра. Киншаса находилась на долготе Германии, так что разница во времени с Исландией составляла 1 час. Выйдя из портала, Скип огляделся и вздохнул. «Так, сейчас надо будет найти распорядителя и уточниться по графику». «Найти?» — удивилась Марана. «Я думала, ты тут все знаешь». «Нет, прошлые разы заседания происходили в Рейкьявике. В Акюрери я, как и ты, впервые», — пояснил маг. «Так что мне тут тоже все внове. И вообще я подозреваю, что мне придется еще и порталы переустанавливать. В прошлый раз я их до Рейкьявика открыл, так что если захотят перенести выходные точки сюда, опять обратятся». Так оно и вышло. Правда, занять апартаменты и переодеться они успели, после чего Марана, переодевшись в стильный брючный костюм, накинула на себя скрыт и тихонько выскользнула из апартаментов, отведенных ему как постоянному члену бюро, и умотала решать поставленные задачи. Не то чтобы это было так уж нужно, но вот решила поначалу походить так, под скрытым. Скип же прямо на выходе перехватил Хьяршлаг и, как маг и думал, попросил заняться переносом порталов. Делегации должны были начать прибывать уже через час, а от Рейкьявика до Акюрери было около 250 километров по прямой. Так что руководитель офиса, в обязанности которого входила и подготовка всех этих заседаний, несколько беспокоился о том, что тем, кто прибудет первыми, надо будет как-то добираться до места проведения заседания. Вот он и прискакал к Скипу сразу, как ему доложили, что тот прибыл. Перенос выходных точек порталов занял около получаса. В основном потому, что каждым порталом нужно было заняться индивидуально. То есть Скипу пришлось открыть короткий индивидуальный портал в Рейкьявик, перейти туда, зацепить один из ранее открытых постоянных порталов между Рейкьявиком и одним из континентов, потом перейти обратно в Акюрери и зафиксировать точку выхода здесь же. Затем повторить это же еще 5 раз. Возможно, где-нибудь на следующих уровнях развития навыка межмирового портала и появится умение переносить точки выхода, так сказать, оптом. Но пока такой возможности не было. А поднимать этот навык очками он пока не решился. Уж слишком много ему надо было поднимать. Если ту же ментальную защиту был шанс прокачать еще хотя бы на 1 уровень, Эрш сообщил, что кое-что придумал по этому поводу, так что теперь осталось проверить, насколько его придумка сработает. То те же маскировку и скрытность однозначно придется качать покупками уровней в магазине. Заседание началось в 14 часов по местному времени. Марана до того момента так и не появилась, но Скип надеялся, что ее отсутствие не вызвано очередным похищением. Во всяком случае, на его запрос в специально созданном двустороннем чате она ответила. Правда, всего лишь коротким «пока занята». Так что на заседание Скипу пришлось идти без достаточно разработанного плана. Нет, он уже прикинул, что говорить и требовать от всех этих окружающих его высокопоставленных снобов. Но даже просто обсудить это вслух с кем-то вроде Мараны было бы весьма полезно. Но не сложилось. «Слово имеет господин Итира Мусикава, постоянный представитель в бюро Координационного совета Земли от Японской империи. Японцы как-то быстренько подсуетились и подкорректировали конституцию, не только изменив название государства, но и наполнив это изменившееся название реальным содержанием. То есть полномочия императора Нихона в новой редакции оказались весьма расширены. Официально это было сделано, чтобы легитимизировать уже принятые и озвученные решения нового Тенно. Но дело было, естественно, не только в этом. Японец выступил кратко, но емко. И достаточно жестко по отношению к тем, чьим сателлитом являлась Япония на протяжении последних 80 лет. Впрочем, для американцев, как и для присутствующих на текущем заседании только по видеоканалу англичан, это, судя по почти отсутствовавшей реакции, не являлось какой-то неожиданностью. Но удивить народ он все-таки смог. Тем, что в самом конце развернулся в сторону скипа и задал никем не ожидаемый вопрос. «Я не понимаю, почему к текущему обсуждению до сих пор не привлекли человека, который знает о разворачивающейся на нашей планете катастрофе куда больше любого из сидящих в этом зале, и который, к тому же, является представителем тех, кто находится на передней линии борьбы с тварями, то есть игроков. Почему мы, как ранее, пытаемся решить все за всех и игнорируем тех, кто более любых других погружен в новые реалии?» После чего поклонился и с достоинством проследовал на свое место. А взгляды большинства присутствующих скрестились на скипе. «Хм!» — Мак поднялся со своего места и оглядел зал. «Я собирался выступить, но думал сделать это в конце дебатов. Но раз так уж получилось, вполне могу высказаться и сейчас». Председательствующий на совещании, в роли которого на этот раз выступал представитель Франции, любезным жестом предложил ему пройти к трибуне. «Знаете, я изучил карты, выслушал приведенные аргументы и должен сказать прямо». Скип сделал небольшую паузу, окинул взглядом присутствующих, после чего рубанул с плеча. «Меня не очень волнует, как пройдут границы зон разделения и кто и что от этого выиграет. Но любое решение, в котором не будет определено время доступа к вратам независимых игроков, достаточное для того, чтобы они не были обделены в получении очков опыта и прокачке своих заклинаний и умений, будет мною, как представителем игроков, непременно заблокировано». После этих слов в зале заседаний тут же поднялся шум. Представитель США вскочил на ноги, немедленно потребовав удалить из зала деструктивные элементы, пытающиеся похоронить все усилия цивилизованных наций, направивших все свои силы на спасение Земли. Ему вторили еще кто-то, вроде как скандинавы и итальянцы, а также кто-то из латиноамериканцев, но в ответ неслись другие крики. «Позор манипуляторам! Уи! Поддерживаем! Си!» Причем чуть ли не большинство выкриков лилось с галерки, то есть галереи, отведенные под различных наблюдателей, допущенных в зал, среди которых было много игроков. Скип же продолжил. «Я должен напомнить, что у нас тут война. И война не одних государств против других, а война тварей против всего человечества. И в случае проигрыша не будет никаких контрибуций, изменения границ или там поражения в правах. А будет только одно — хрустящие кости людей на зубах победивших тварей. Правильно! Я воль! Поэтому игроками должны стать все люди. Ну или хотя бы подавляющее большинство из нас. Именно подавляющее. 8-9 из 10. Из-за шума скипу пришлось повышать голос, но это не было проблемой. Высокая выносливость оказывала влияние на все. По прикидкам, человек с хорошо раскачанной выносливостью мог выдать громкость на уровне взлетающего реактивного лайнера. И все игроки должны иметь возможность развиваться, все без исключения, вне зависимости от того, состоят ли они на службе у государства, крупной корпорации или влиятельного частного лица, или входят в состав маленькой независимой трапы. Иначе людям не победить. Он сделал короткую паузу, обвел взглядом зал и мрачно продолжил. «Однако мы видим, что сейчас все происходит ровно наоборот». Когда он сел на место, горло немного соднило, потому что в конце пришлось уже просто орать. иначе перебороть поднявшийся шум было невозможно. Так как его выступление не просто наделало много шума, а породило даже не дискуссию, а настоящий срач. Настолько сильный, что на какое-то время вопросы границ зон влияния были отодвинуты на второй план. Сам Скип на какое-то время тоже был подзабыт. Но его это только порадовало. Его всегда напрягали публичные действия. К тому же он начал немного беспокоиться о Маране. Та пока так и не выходила на связь. Ни через двусторонний чат, ни через чат Траппы. Так что постоянный представитель игроков в Бюро Координационного Совета Земли еще некоторое время прислушивался к вовсю идущим дебатам, а потом все-таки не выдержал и снова написал любимый. «Ну и где ты?» На этот раз ответ пришел почти мгновенно. «Наслаждаюсь последствиями твоего выступления». Скип недоуменно перечитал сообщение, после чего приподнялся и оглядел зал. Мараны не было. «Стесняюсь спросить, а где?» «В Барселоне». Скип замер, потом хмыкнул, затем сморщился, потому что сидящий справа представитель Венгрии что-то заорал в свой микрофон. «Где?» «В Барселоне. Тут драка. Твои сторонники лупят какого-то хрена, который обозвал тебя разожравшимся наглецом, пытающимся свалить свои обязанности на простых людей». «А как ты туда попала?» «Вечером расскажу. Мы же ночуем в Акюрере. Вряд ли вы сегодня о чем-нибудь договоритесь». Мак окинул взглядом разворачивающееся буйство и, вздохнув, согласился. «Почти стопроцентно. Ну тогда вечером поговорим». Вечер наступил поздно, и, похоже, только потому, что представителям основных сил потребовалось проконсультироваться и согласовать позиции. А то бы, вероятно, дебаты затянулись до утра. Когда Скип появился в своих апартаментах, Марана еще не было, но едва он только вышел из душа, как входная дверь распахнулась, и на пороге появилась девушка, одетая... наверное, по текущей моде. Но ранее в такой одежде Мак ее не видел. Из номера она вышла в совершенно другой одежде. «Ну как, идет?» — улыбнулась Марана, заметив, что Скип замер, разглядывая ее. И крутанулась перед ним так, что юбка, висевшая широкими складками, пошла волной, обнажив стройные ножки, обтянутые тонкими черными чулками с кружевной резинкой. Сверху была надета белая блузка с отложным воротником, туго обтягивающая грудь, и поверх нее черная кожаная жилетка. А на ногах были тяжелые ботинки с высоким берцем на толстой подошве. Эта одежда очень сильно отличалась от привычного камуфляжа. «Ты выглядишь школьницей?» — усмехнулся Скип. «Причем удравший с уроков. Только рюкзачка не хватает». «Так был», — махнула рукой Марана. «О как! И куда делся?» «Расколошматила о голову одного мачо», — рассмеялась девушка. «Твоего поклонника, кстати, и победителя в той битве в баре». «А за что ты его тогда била по голове?» «За то, что мне под юбку полез», — легкомысленно взмахнула рукой Марана. «Поцелуй в щечку я еще выдержала, тем более сама виновата. Когда он так бурно выступил на твоей стороне, я назвала его... мой герой. Но когда он захотел большего, пришлось бить». Скип нахмурился, а его любимая расхохоталась. «Ой-ой-ой, вот только не надо этого. Сам же знаешь, я однолюбка. У меня есть только один мужчина, ты». А потом сделала паузу и шаловливо добавила. «И во мне тоже будет только один мужчина. Сказать кто?» Скип шагнул к ней и, протянув руку, осторожно прикоснулся пальцами к ее щеке, а потом тихо спросил. «А если я погибну?» «Другого ответа не будет», — спокойно ответила она. Только глаза заледенели. А потом прянула вперед и потянулась к нему губами. Между тем, эхо его выступления расходилось по планете, как круги по воде. Независимые игроки, которых государственные структуры и денежные мешки вроде как загнали под шконку, вынудив пахать на себя практически за копейки, лишь время от времени допуская к вратам, внезапно обнаружили, что за них готовы вступиться. И кто? Самый сильный игрок Земли, которого вроде как воткнули в кресло постоянного члена бюро Координационного совета Земли от игроков чисто в представительских целях. Его ведь тоже использовали. Это же было понятно. Все же видели, как он, высунув язык, бегает по поручениям офиса бюро, то устанавливая, то переставляя порталы. Ну ладно, видели, может, и не все, но всем было об этом известно. А тут такое. Да еще как раз в тот момент, когда эти самые независимые игроки внезапно так необходимы. Ведь до открытия новых врат остаются считанные дни, и в этот момент нужны абсолютно все, кто хоть как-то способен противостоять тварям. Так что ночку у всех выдалась еще та. Игроки требовали, власти крутились, как ужи на сковородке. Спустя час они с Мараной, обнявшись, валялись на смятых простынях. Скип молчал, обнимая любимую. Ее голова лежала у него на груди, а рука мягко гладила грудь. Говорить ни о чем не хотелось. Хотя надо бы. Маране явно было, что ему рассказать, ведь ее каким-то ветром занесло из Исландии в Барселону, хотя навыка портала у нее не было. Как она туда попала, если с утра собиралась всего лишь пробежаться по Акюрери? И главное, зачем? И, похоже, она также думала об этом, потому что еще через минуту оторвала свою голову от его груди и сипло произнесла. «Давай я тебе завтра все расскажу, а то горло болит». «Наоралась?» — ласково улыбнулся Скип. «Всласть!» — расплылась в улыбке любимая. За ночь страсти немного улеглись, так что следующий день прошел относительно спокойно. Основные делегации успели за ночь и утро связаться со своими столицами, а кое-кто и смотаться на личную встречу с руководством. Так что к полудню следующего дня, когда началось заседание, совет пришел к некоторому консенсусу. А куда было деваться? До скачка уровня врат остались считанные часы, а большая часть независимых игроков была настроена очень серьезно. Или выработка и принятие устраивающего игроков предложения, или бойкот. Так что на пленарном заседании довольно быстро было принято решение предоставить независимым игрокам для прокачки не менее 40% времени работы врат. Причем это решение должно быть воплощено в жизнь и доступно для любой проверки не позднее, чем через 2 недели от текущей даты. На непременной и регулярной проверке настоял Скип. Пускать все на самотек он совершенно не собирался, поскольку, когда они утром обсудили таки все с Мараной, она ему достаточно аргументированно объяснила, что если проверки соблюдения этого решения не будут регулярными, если нарушителям не будут также регулярно давать по рукам, все быстро закончится подтасовками. Ну а срок в 2 недели давался на то, чтобы организовать систему контроля, определиться с юридическими терминами и создать... Ну, или хотя бы запустить создание реестра независимых игроков. На фоне всего происходящего согласование подмандатных зон прошло практически незаметно. Принятие итогового документа с картой, на которой были проведены установленные границы, прошло настолько тихо и спокойно, что Скип даже слегка обалдел. Похоже, весь конфликтный запал оказался слит вчера, да и время сильно поджимало. Так что уже к 8 вечера все закончилось. Марана, все заседание просидевшая за спиной Скипа, слушая выступления и наблюдая за залом, покинула зал в странной задумчивости. А когда они заскочили в апартаменты, чтобы принять душ и спокойно переодеться в привычный камуфляж, негромко сказала ему. «Знаешь, а похоже, твоя работа столь высокопоставленным чиновником подходит к концу». «В смысле?» — не понял Скип. «Меня уволят?» «Ну, не знаю, как это будет обставлено, но твоей вчерашней выходки они тебе точно не простят. Уже не простили». «То есть?» «Я заметила, что когда они считают, что ты не видишь их взглядов, они все смотрят на тебя... одинаково, как бы прощаясь. Нет, не так. Неудачное слово. Не одинаково, конечно». Кто со злорадством, кто с сожалением, но именно прощаясь. Как будто знают, что больше тебя здесь не увидят. Ну, как бы ты нарушил некое сакральное правило или всеобщее табу, которое обязано соблюдать все они без исключения, и потому все уверены, что тебя точно изгонят. Скип на несколько мгновений замер, наморщив лоб, а затем улыбнулся. «Ну и здорово. Тем более, что главное, что я мог сделать на этой должности, я уже сделал. На этот раз у нашего мира точно будет намного больше защитников».